Только бы не у нас. Только ЧП нам и не хватало. Но у нас вроде такой народ, что не бегущий. Интересно все. Значит, издали заметили, что женщина так? Неужели нельзя было догнать? Вернулась Анжела Степановна. Сразу по лицу было видно, что с новостью. Ну что? Оказывается, Капитолина Харитонна наши уже полчаса сами Пугачеву ищут. Боялись сказать. Они после завтрака обратно котлы несли, а потом вроде ее никто не видел. В отделении нет, в нашем садике нет. Сейчас везде по саду бегают, по двору. Так-так. Ну что за персонал? Два шага котлы отнести, и то у них бегут. А при чем персонал? — обиделась Анжела Степановна. Ей же разрешено на кухню. И уже 2 месяца ходит. Ходит. Но надо же смотреть. С Игорем Борисовичем-то мне объясняться, не вам. Игорь Борисович. Да, это я. У нас исчезла больная. Больная Пугачева, органичка, гипоманиакальная. Водительские права? Виталий шепотом. Спрашивает, есть ли у нее водительские права. Виталий изумленно пожал плечами. Никогда не слышал и не спрашивал. Очень плохо, что не спрашивали. Игорь Борисович, нет, никто про ее права не слышал. Да и кто же ей даст? Так-так. О, Господи! Подумать только. Хорошо, обязательно. Виталий Сергеевич, она пошла на кухню, она у нас всегда ходит. Люда шепнула. Слышишь, интересуется, чья больная. Вдобавок с Бородулиной тебе не хватало. Капитолина Харитонна повесила трубку. Вот так, девочки-мальчики. Машину у нас угнали с территории. Продуктовую. Шофер весь бледный прибежал к главному. Тот сначала мужские отделения обзвонил, а потом по женским пошел. Так и входит ваша Пугачева, Виталий Сергеевич, на ней и уехала. Теперь молитесь, чтобы она никого не задавила и сама бы не разбилась. Так как же ее с территории выпустили, возмутилась Люда. А так же. Едет машина. Кто же будет сомневаться? Они все время ездят, а там при воротах старуха, что она соображает? И откуда она управлять научилась? Я вот не умею, меня посади за руль, я с места не смогу тронуться. Но ведь баба за рулем в больничном халате. Шофер говорит, у него там была спецовка брошена. Наверное, Лида и накинула. Вот вам и зорги Пугачева. Так что же теперь? Это все Люда кипятилась, а Виталий сидел и ничего сказать не мог. Что-что же? Позвонил главный в ГАИ, чтобы искали фургон с таким-то номером. То-то там обрадовались, когда узнали, что сумасшедшая угнала машину. А дальше чего же? Сидеть и ждать, когда сообщат, что какая-то машина с моста в Неву свалилась. Ну, поедут к ней домой. Наши же бегуны часто с дуру домой являются. Вот так сидеть и ждать. А помните, Виталий Сергеевич, наш разговор, когда я вам сказала ее перевести из надзорки? Хорошо, что я вовремя заметила. Молитесь теперь Богу. А то как бы мы теперь выглядели, если бы она у нас в надзорке лежала? Нет. Но какой персонал? Уходят больные, уезжают, и не заметить. Знаете, Капитолина Харитонна, вступилась долго молчавшая Анжела Степановна. Я уже 40 лет в больнице, все видела, все помню, а такого не помню, чтобы на машине убегали. Вот уж это нам лестно. Вошли, значит, в историю. Так что же персоналу смотреть не нужно, если раньше на машине не убегали? Да теперь уж точно нам знамени не видеть. Можно хоть сейчас снять, завернуть и отнести главному. Уж раз вошли в историю. Виталий не видел конкретно, в чем его вина. Столько времени ходила Пугачева на кухню, все было хорошо. Не выявил у нее мысли о побеге? Так, скорее всего, и не было таких мыслей, пока не увидела пустую машину. Идиот, шофер оставил ключ. Увидела машину, и сразу мысль при ее-то импульсивности. Виталий не видел конкретно своей вины и все же чувствовал себя безнадежно виноватым, потому что его больная сейчас за рулем тяжелого фургона, его больная может вылететь на тротуар, смять прохожих. Да мало ли что она может сейчас. Но самое страшное — невинные прохожие. Если сама погибнет, плохо, но переносимо. Но невинные прохожие. Пугачева. Невольно вспоминались все ее крики, ссоры с Ириной Федоровной Либих. Да если на улице Пугачевой кто-то не понравится, она способна на машине погнаться. Неужели трудно поймать машину?